812, декабрь, 26. Спрашиваете, почему жизнь складывается столь тяжко и почему столько страданий и отягощений? Отвечу. У кого же из идущих за мною она была легкой? Все тяжко страдали, многие были преследуемы, многие в темницах погибли, многие были убиты. И если предстоит очередное испытание, надо встретить мужественно. Лежачих не бьют, это верно, но темные не признают никаких правил. Бесчеловечная жестокость — их неизменное правило. Если бы не наша защита, стерли бы в порошок. Защищаем, в пределах допустимого кармой, но через неизбежное надо пройти и тем рассчитаться по прошлым счетам перед кармой.